1975 году они обгонят разумных людей, в смысле способности, в 50 раз. Он помолчал. Это очень тревожило Гарри. Могу себе представить. Вот тогда-то с ним и началось. Он стал очень странно себя вести. Все что-то утаивал. Моррис оглядел комнату и устремил взгляд на крупные детали компьютерного оборудования, расставленные в разных местах. Его охватило странное чувство. Он впервые оказался в помещении, заставленном компьютерами. Он понял, что некоторые его суждения о Бенсоне были ошибочными. Он-то считал, что Бенсон, в общем, мало чем отличается от других. Но человек, работающий в таких условиях, должен отличаться от большинства людей. Опыт такой работы должен изменить характер и темперамент. Он вспомнил, что говорила Росс. Убеждение в том, будто все люди в сущности одинаковы. Это буржуазный миф. Очень многие люди совсем не похожи на большинство. Они другие. Фарли тоже не такой, как все. В другой ситуации Моррис просто счел бы Фарли дурашливым зубоскалом. Однако он, ясное дело, чертовски умен. Но зачем эти клоунские манеры? Эти дурацкие ухмылочки. «И знаете, как все быстро развивается?» — продолжал Фарли. «Ужасно быстро. За какие-то несколько лет мы перешли с уровня миллисекунд на уровень наносекунд. Когда в 1952 году был сконструирован компьютер ИЛЯК-1, он был способен производить 11 тысяч арифметических операций в секунду. Быстро, да? Ну вот. А теперь уже почти готов ИЛЯК-4. Он будет производить 200 миллионов операций в секунду. Это компьютер четвертого поколения. Разумеется, его невозможно было бы построить без участия других компьютеров. При разработке ИЛЯК-4 два компьютера непрерывно работали в течение 2 лет. Моррис молча пил кофе. Возможно, из-за усталости, возможно, из-за призрачной атмосферы в этом помещении, он начал вдруг ощущать некое сходство с Бенсоном. Компьютеры, используемые для проектирования новых компьютеров, может, они и в самом деле когда-нибудь завоюют мир. И что бы на это сказала Росс? Что он разделяет болезненное заблуждение пациента? «Нашли что-нибудь интересное в ящиках?» — спросил Фарли. «Нет». Моррис сел за стол и снова обвел комнату взглядом. Он попытался действовать как Бенсон, думать как Бенсон, быть Бенсоном. А чем он занимался в свободное от работы время? «Не представляю. Он как-то отдалился от нас последние несколько месяцев, ушел в себя. Я знаю, у него были нелады с законом, и я знаю, что он собирается лечь в больницу. Не нравилась ему ваша больница». «Почему?» — спросил без особого интереса Моррис. Ничего удивительного, что Бенсон испытывал враждебное чувство к больнице. Фарли не ответил. Он встал с кресла и подошел к доске объявлений, где булавками были прикреплены вырезки из газет, записки и фотографии. Он снял пожелтевшую газетную вырезку и принес ее Моррису. Это была заметка из «Лос-Анджелес Таймс» за 17 июля 1969 года. Заголовок заметки гласил: «Университетская больница получила новый компьютер». В заметке сообщалось об установке в подвале больницы компьютера IBM 360, который будет использоваться при лабораторных исследованиях, в ходе операций и тому подобное. «Вы заметили дату?» — спросил Фарли. «Эпохальная неделя». Моррис взглянул на дату и нахмурился. «Я пытаюсь рассуждать логически, доктор Росс. Я понимаю, Гарри. Мне кажется, очень важно придерживаться логики при обсуждении таких вещей. Я тоже так считаю». Она сидела и смотрела, как крутится бобина с магнитофонной пленкой. Напротив нее сидел Эллис. Глаза закрыты, сигарета в углу рта. Моррис пил кофе. А она составляла список того, что им удалось выяснить, пытаясь решить, каков же будет их следующий шаг. Бобина крутилась. «Я все классифицирую в соответствии с тем, что называю негативными тенденциями», — говорил Бенсон. «Существует 4 основных негативных тенденции. Вам интересно?» «Да, конечно». «Нет, правда?» «Правда». «Ну вот, тенденция номер 1. Экспансия компьютера. Широта применения компьютера. К Компьютер-машина, но не похожая ни на какую другую машину в истории человечества. Прочие машины выполняют конкретные функции в узких областях.